Как белого легкого дыма, я бархатный воздух, которым ты дышишь. Я есть в форме рыбы, я есть в форме птицы. Я могу быть драконом и белым медведем. Лететь в это небо, лететь к этим звездам, туда, где легко, и туда, где не поздно. Растаять, как сон, и снова присниться. Быть всем, чем захочешь, ты сможешь влюбиться. Я облако белого легкого дыма, я бархатный воздух, которым ты дышишь. Ты видишь меня, и ты музыку слышишь, и думаешь, что это вечно продлится.